А вспышка? Полюбопытствовал я, вспоминая о выносных элементах первых камер. Ну и вспышка, естественно. А вам зачем? Спросил Илья Митрич. Нужно будет сделать пару снимков двух господ, в весьма неприглядном свете, протянул я задумчиво. Ха, так бы сразу и сказали. А они должны знать об этом? В обоих случаях нет, честно признался я. В обоих случаях, нужно сфотографировать их с дамами во время общения на людях. И, скажем так, после него. Волков подался вперед. А кто эти господа? Агенты Бюро расследований Соединенных Штатов, усмехнулся я. Плут даже подался вперед. Я увидел, как в его глазах заплясали огоньки. Это интересно. Где будет проходить съемка? Ресторан, потом номер. Значит, будут другие люди, задумался Волков. Они не должны видеть фотографа? Никто не должен видеть фотографа, поправил его я. Илья Дмитриевич комично пожевал ус, нахмурился, а затем на него точно снизошло озарение. Он хлопнул себя по лбу и даже вскочил. В ресторане можно использовать окопный фотоаппарат. Он даже заходил туда-сюда по комнате. Что за окопный фотоаппарат? Кодек сделал вот такой прекрасный аппаратик. Волков показал мне размеры не больше старых мыльниц, несколько поворотов затвора, и фото сделано. На фронте подобные часто использовали. Только при вечернем или неестественном свете будет полное замыление краев фото. Я полагаюсь на ваше мастерство. Нам нужно будет, скорее всего, поймать один столик в объектив. Это возможно. Еще бы выстроить так все вокруг, чтобы удобно было фотографировать. Выстроим, пообещал я ему, начиная придумывать, как я это сделаю, и наблюдая за мечущимся по комнате подопечным. А в номерах, как там все будет? Думаю, у вас будет время уже на все необходимые процедуры. Волков ухмыльнулся. Я достал чековую книжку и оторвал с десяток чеков. Необходимую аппаратуру и реактивы нужно будет приобрести сегодня же. И сразу поезжайте в гостиницу «Хилл». Там же есть их ресторан. Узнайте, бронируют ли столики для постояльцев. Если да, то узнайте, за каким столиком сидят гости из 34-го номера. Думаю, вы справитесь так, чтобы об этом не узнали лишние люди. Здесь я обсчитал значительную сумму в долларах и выложил на стол. На расходы для того, чтобы обслуживающий персонал вам отвечал на нужные вопросы и молчал при этом в тряпочку, когда у них возникнет желание потрепаться с другими. Если столики за гостями Хилла не бронируются, то скупите все свободные на сегодняшний вечер. А как тогда наши гости сядут за них? Поднял бровь Илья Дмитриевич. Пусть нужный вам столик для необходимого ракурса чудесным образом освободится, когда они появятся в ресторане. Вот их фотографии. Я передал Волкову открытку с фотоагентов бюро. А если они не придут сегодня, значит, придут завтра. Недороговатое ли мероприятие? Поверьте, оно того стоит. Все за тем, чтобы просто выйти на них, шантаж, все только за тем, чтобы они точно избавили нас от ирландцев из Чикаго. Плут удивился. Каким же образом? Это уже моя забота. Но нам нужен материал, чтобы они стали намного сговорчивее. Понимаю, протянул с улыбкой Волков. Сколько вам нужно людей? Пока хватит двоих. Отлично. Сейчас как раз должен подойти капитан. Он выделит вам надежных бойцов. Волков никак не мог знать про финт ушами, который когда-то сделали главные герои в моем любимом «Крестном отце». Да и я не собирался устраивать никакой кровавой бани, чтобы потом шантажировать политика. Никаких убитых проституток, никакой крови. То, что я задумал, требовало тонкости и розыгрыша как по нотам. Одной точной шахматной партии убрать из Бронкса и агентов бюро и ирландцев-бомбистов. Первых подальше, а вторых, в принципе. Дверь открылась, и вошел Синицын. Георгий Саныч, выделите двух бойцов в помощь Илье Дмитричу. Это очень важно. Обязательно на машине, неприметной. И помогите ему с устройством лаборатории. Лаборатории? Непонимающе переспросил капитан. Да, фотолаборатории. Она пригодится нам и дальше. Какое-нибудь глухое подвальное помещение. Можно то, где вчера был пленный. Подойдет. Илья Дмитрич, не смею вас более задерживать. Как только Волков закрыл за собою дверь, Синицын обратился ко мне. Доверяйте ему, лучше него нам не найти, поверьте мне. У меня к вам важное дело. За дверью стоит один человек. Он сам пришел к нам. Выслушайте его. Я уже переговорил с ним. Заранее скажу, что возражений не имею. ХМ, это что-то новенькое. Допустим, зовите его. Синицын открыл дверь и тихо окликнул кого-то. Раздались гулкие чеканные шаги. В кабинет вошел сухощавый, среднего роста мужчина. На первый взгляд, Присмотревшись, я понял, что ему от силы 25 лет, но вот глаза. По спине пробежал холодок, такие я уже видал. Смотрит на тебя и видит лишь набор молекул, которые чудом удерживаются в бренном теле. Именно из-за взгляда казалось, что парень намного старше своих лет. Рядовой Семен Горохов прибыл, отчеканил он и почти не мигая воззрился на меня. «Присаживайся», — кивнул я, — «с чем пожаловал? Прошу принять на работу». Я переглянулся с Синицыным. Тот старательно изображал из себя мебель сродни торшеру. «Давно здесь?» — Семен назвал дату. Я прикинул и понял, что это был примерно тот же день, когда мы набирали в порту первых людей. Тогда к нам и пришел наш костяк, с этими вопросами можно было и к Рощупкину Михаилу зайти. «Я по особым поручениям», — твердо произнес Горохов. Я сузил глаза. «Каким таким поручением? Я живу в Уэйкфилде, дом 16 по 5-й улице», внимательно наблюдая за моей реакцией, произнес нежданный посетитель. «У меня нехорошо засосало под ложечкой, и видел все, что, все, расстрел бандитов из пулеметов ночью, Льюисы, если не ошибаюсь, их звук сложно с чем-либо перепутать». Я откинулся в кресле, с интересом посмотрел на Горохова, выбил из пачки сигарету и прикурил. «Кому еще раз сказал?» «Только Георгию Александровичу», кивок в сторону Синицына. «Как понял, что это мы?» «Я понял, что отпираться смысла нет, да и как он докажет, что этот разговор состоялся?» Походка, жесты, голоса слышал. «Я в окно за всем этим наблюдал, потом ходил и присматривался к вам и к ваш благородию, слечил вместе, сошлось», пожал плечами Семен. «А интересный кадр, и кем ты служил?» «Сначала егерем, потом в особой роте». «Снайпер, значит, они уже с 15-го года в царской армии иногда выводились в отдельные соединения из егерских частей, и в Брусиловском прорыве, и в Прасныжске так действовали. Походку и повадки он сразу про себя отмечает. Глаз наметан противника выслеживать. Олеся!» — крикнул я. В комнату впорхнула одна из жен бойцов Синицына, работавшая в офисе. Ее обрядили в строгое платье. Девушка была серьезная и молчаливая. «Сделай-ка нам чаю, пожалуйста». Девушка коротко присела и тут же исчезла. «И почему же ты пришел к нам?» Переключился я на рядового, выпустив струйку дыма под потолок. Тот внезапно растерялся от этого вопроса, опустил глаза и начал мять свою потертую кепку. По скулам заходили желваки. «Я ничего делать и не умею другого уже. С 20 лет без передыху на фронте. Война, она вот тут сидит», и он показал на висок. «Жена пугается, я и сам за нее и детей боюсь. А как винтовку возьму, так сразу успокаиваюсь. Чего охотиться не пробовал». Он поднял на меня мрачный взгляд и коротко отчеканил. «Не то». Я покачал головой. «Риска нет, опасности ищешь». Он лишь коротко кивнул. «Понятно». Подсел человек на адреналиновую иглу, и война его побила очень крепко. После Первой мировой в некоторых странах признали посттравматический синдром, и даже платили пенсии и оказывали якобы медицинскую помощь. Только заканчивалась она на выписке опиатов до таблеток, и периодических занудных опросах врача. Худо-бедно пытаться как-то реально помочь психологически таким бойцам в той же Америке начнут только после Вьетнама. Точнее, изучать феномен этого расстройства, и почему к нам решил. Посмотрел на все, что делаете для тех, кто сюда прибыл с родины. Ну и Горского вы убрали, а тот еще так гнида был. Это я тоже быстро понял. Я задумался. Потом затушил сигарету в пепельницу и подался вперед. Как раз на столе уже появился чай, принесенный Олесей. «Угощайся. У нас просто так каждый день палить во врага без разбора не получится. Мне нужна работа». «Энда, оставлять его без присмотра было нельзя. И мне такие люди не помешали бы. Лучше держать при себе. Остальные его лишь пожалеют. А я хотя бы понимаю примерно, какие процессы происходят в голове этого парня. Да и не жалость ему нужна, а понимание. Обучать бойцов сможешь?» Пытливо посмотрел я на Горохова. «Могу, отчего же не могу?» Просветлел лицом Семен. «Хорошо, для начала подойдет. А еще что требуется?» Тут же спросил он. «То, что умеешь. Метко стрелять», хитро улыбнулся я и посмотрел на Синицына. «Принят. Кстати, так выглядит сейчас Вашингтонская авеню в Бронксе. Те самые дома, которые описываются, когда герой едет по его улочкам и предается ностальгии. Глава 16. Сделка с дьяволом. Гостиница «Хилл», Нижний Ист-Сайд. «Хилл» был вполне себе приличным местом. Три звезды с небольшим ресторанчиком. По светлым коридорам сновали портье в темных ливреях, уже претензия на то, что гостиница поднимет свой статус на звезду выше в ближайшее время, раз у хозяев есть деньги на подобные вещи. Под лестницей в одном из немногих неосвещенных мест гостиницы стояли трое человек. Двое из них склонились друг к другу и о чем-то тихо и оживленно беседовали. «Милейший, ну вы же не откажете нам в такой маленькой просьбе». Администратор ресторана, средних лет мужчина с уже хорошо наметившимся пузиком, смешно шевелил завитыми усами. Было видно, что он волновался. Управляющий сдавленно протараторил в ответ: «Но дамы уже забронировали этот столик. Я дорожу репутацией ресторана. Фред, от одного раза ничего не изменится, поверьте мне», — на почти чистом британском английском отвечал Волков. Его горящие глаза будто гипнотизировали управляющего. «Вы просто пересадите их за другой столик и подарите извинения и комплимент». Администратор хотел было возразить, но Илья Дмитриевич, по-барски, словно успокаивая, мягко взял руку администратора. «Это дам им на комплимент, бутылку самого дорогого вашего шампанского и корзину фруктов. Поверьте, они точно не обидятся». В ладони управляющего оказалась кругленькая сумма. «Я уверен, просто уверен в том, что они даже будут благосклонны к вам и оценят ваш жест. Скажите, что корзина от вас, за вашу единственную ошибку на работе, что эта ошибка для вас приятна, так как вы считаете за счастье извиниться перед ними столь изысканно. Может, дамы захотят пообщаться с таким великодушным джентльменом? Вы же не женаты? О, я вижу по глазам родственную холостую душу». Администратор вообще поплыл, ничего не понимая и мямля себе под нос несвязные фразы. «Но зачем? Почему фотографирование? Послушайте, это очень важно. Дело государственной важности. Вы же честный гражданин Соединенных Штатов. Боже, храни Америку», — пролепетал администратор и быстро закивал, словно боялся, что его уличат в обратном. «Прекрасно, прекрасно. Вы осознаете последствия того, что будет, если вы кому-то расскажете обо всем этом?» — сузил глаза Волков. «Последствия», — начал заикаться управляющий, с опаской поглядывая на третьего участника из рандеву под лестницей. Высокий мужчина стоял прямо, будто проглотил палку. Со спины, из-за ширины плеч и габаритов, он больше смахивал на какого-то медведя, вставшего на задние лапы. Поджатые губы, серые глаза, неотрывно и безэмоционально сверлящие администратора. Фред чувствовал исходящую от него угрозу и силу. Ему казалось, что силач может играючи сломать его пополам, подбросив как пушинку. За время этого разговора незнакомец не проронил ни слова, в отличие от его болтливого спутника. «Конечно, никто не должен узнать о нашей договоренности, и тогда все будут в выигрыше. По занятым нами столикам мы оплатим неустойку в двойном размере, плюс бронирование. Вы получите кругленькую сумму, мы сделаем нужную работу, все пройдет тихо. Вам, может, даже благодарность выпишут». Поднял палец вверх Волков. «Только представьте, награждается Фред, как вас там, Джордж-младший». Фред Джордж-младший за помощь и неоценимый вклад в борьбу Соединенных Штатов Америки с преступным сообществом. Подробности не разглашаются. Дамы хлопают, смотрят на вас как на героя, мужчины завидуют. На благое дело, Фред, денег не жалко. Мы, Волков выпятил грудь, имеем большие финансовые ресурсы для проведения этой операции. И если вы нам поможете, она пройдет бескровно. Что? О, задергался глаз у администратора. Какая еще кровь? Вот именно. Нельзя, чтобы кто-то пострадал. Это вам на оперативные расходы. Пачка долларов перекочевала в руку Фреда. Оперативные расходы по вашему усмотрению, кивнул Волков. В глазах управляющего появился алчный огонек. Я понял. Уже более твердо ответил он, и Плут одобрительно похлопал его по плечу. Еще минут пять посовещавшись с агентом, администратор удалился, оставив странную парочку наедине. «Илья Дмитриевич, а почему его просто было не припугнуть или не купить без всех этих представлений?» — впервые подал голос Громила. Волков на глазах превратился из лиса обратно в волка, жестко сузив глаза и закуривая. «Понимаешь, Ваня, как часто люди сталкиваются в своей жизни со взятками. Бывает, Илья Митрич, хорошо, как часто американцы здесь видят шпану, гангстеров и всяких бандитов. Каждый ли знает того, кто не в ладах с законом? Думаю, каждый», — кивнул человек-медведь. «Тут у них в Хилле прямо на месте бордель на выезде. И этот тип тоже в деле и в доле. Этим его не удивишь. С теми, кто может ему угрожать, он уже знаком. А вот с тюрьмой, разведкой, тайными полициями, да хоть масонами, далеко не каждый сталкивался. Главным образом с перспективой тюрьмы», — усмехнулся Волков. «Ты дай ему денег, Расскажи, что он делает благое дело для штатов, посули что-то, пригрози чем-то, раскачай, дай прикоснуться к тому, что ему непонятно, неизвестно, а значит, опасно. Ведь неотъемлемая часть опасности – это неизвестность, Ваня. Ты улавливаешь ход мыслей? Да, с интересом ответил здоровяк. Ну вот и отлично, учись, Ваня, пока я жив. Я смотрю, мозги у тебя имеются, а с твоим лицом и габаритами это все можно вдвойне страшнее преподносить. Илья Митрич, укоризненно прогудел медведь. Да шучу я, шучу. Но в каждой шутке есть доля шутки, Ваня. Пошли, нам еще надо с девочками поболтать, подготовить их. Это будет посложнее, чтобы они не прокололись нигде и не спугнули наших гостей. Двое неплохо одетых мужчин подошли к администратору и кивком поприветствовали его. Почему-то вместо привычного боя, который рассаживал гостей, сегодня лично управляющий стоял на входе в большой светлый зал. «Ну что, есть места сегодня?» Мужчина нервно и смешно передернул завитыми усиками и загомонил. «Конечно, господа, вам повезло, остался как раз один столик на четверых. Отлично!» Потирая руки, агент Гленн Диксон улыбнулся и добавил: «Мы будем не одни, к нам присоединятся дамы». И он залихватски подмигнул напарнику, который сразу изменился в лице, будто сытый кот, наевшийся сметаны. «Позвольте, я вас провожу». Фред метнулся вперед, чуть ли не с полупоклоном выставляя руку в сторону стола в центре помещения почти под люстрой средних размеров. «Сейчас вам принесут меню и приборы». Оба агента уселись за столик, степенно разговаривая. «Ты видел лицо этого Феллона, бедняга? Столько всего произошло в его баре, а он еще и глава двух комиссий по расследованию взрыва и поджога». Билл Хагли пренебрежительно пожал плечами. «Нужно лучше работать, тонко. Это ему не бегать по лесам за контрабандистами. У него был такой вид, словно он пробыл на службе в два раза больше шерифа Феллона, а его заслуги несоизмеримо шире, чем у начальника полиции Бронкса. По всем его повадкам было видно, что своей работой и назначением он гордится. Билл был из тех, кого власть портит довольно быстро в сторону заносчивости. Мол, смотрите, вот они мы, специальные агенты бюро расследований. Мы не копаемся в дерьме, как полиция. Мы занимаемся только стоящими делами государственной важности. Пока что молодое бюро располагало частично такими вот кадрами. До его расцвета было далеко. Небольшой части действительно креативных сотрудников было недостаточно, а во времена сухого закона часть уже действующих и так себя замажут связями с мафией. Будущему директору бюро, знаменитому Эдгару Гуверу, пришлось в какой-то момент очень активно исправлять ситуацию, показывая в конце 20-х эффективность бюро благодаря борьбе с налетчиками и похитителями. «Как там Марш?» – спросил Билл у напарника. «Думает, что я вообще не могу поднять головы и с утра до вечера не вылезаю из помоек, ища улики и вылавливая жестоких убийц», – засмеялся старший агент Диксон. Ее матушка рассказала уже всему городку, насколько ее зять хорош. «Неплохо, тебе повезло с их семьей, у Марш богатые родители. Смотри, чтобы они не узнали про наш отдых», – заметил Билл. «Это все оперативная разработка», – засмеялся Диксон и добавил: «В самом деле, должны же мы иногда отдыхать от жен, за них и за прекрасный пол», – сделал серьезное и кроткое лицо Билл. Оба рассмеялись и чокнулись бокалами с вином. Говорят, после введения сухого закона часть агентов будет брошена на работу по поиску нарушителей. Я слышал, что уже готовят списки людей для нового направления, и будут набирать новых, произнес Гленн Диксон. «Не хочу возиться с этим», – покачал головой Билл. «Эх ты, это очень перспективное дело, а главное, несложное», – пожурил товарища старший и более опытный напарник. «Знал бы он, чем обернется все это и как быстро первые три десятка агентов будут убиты мафией при попытке ареста складов или накрытия фургонов с алкоголем». «О, а вот и прекрасные дамы», – воскликнул Билл, поднимая свой бокал. «Официант, принесите нам шампанского для леди». В зале появились две девицы, которые привлекли внимание части мужчин. Как и Ниянь, одна из них была одета в черное с драпировками, а вторая в серебристое струящееся платье в пол, но с разрезами, которые тут же вызвали у немногочисленных посетительниц ресторана брезгливые смешки и многозначительные переглядывания. Короткие прически, убранные в шапочки сетки из декоративных бусин, имитирующих жемчуг, ярко накрашенные ресницы и губы. Эти отличия намекали на степень вольности девицы и давали сигнал мужчинам о возможной легкой близости. «Разумеется, не за просто так, мальчики!» — воскликнула одна из них, чуть дороднее и оттого будто бы страстнее. «Мэри, крошка, присаживайся», — улыбнулся Диксон, вставая и отодвигая стул. Ночная бабочка тут же села рядом, невзначай опершись на бедро старшего агента и сжав его пальчиками. Улыбка Глена тут же стала шире. Вторая девица опустилась рядом с Биллом и коротко обменялась с ним поцелуями, соприкоснувшись щеками. Неподалеку от них управляющий обхаживал двух миловидных и строго одетых дам, усаживая их за столик в более темной части помещения. Официант нес за ним большую корзину с фруктами, а в руках Фреда уже поблескивала этикеткой дорогое шампанское. Дамы на глазах становились добрее и даже смеялись над шутками администратора. «А во, это что, у кого-то день рождения, у этих куриц?» – недовольно шепнула Мэри, наблюдая за этой картиной. «Дорогая моя, мне по карману оплатить тебе такой же мини-праздник», – подбоченился Диксон, наклоняясь к уху девицы и украдкой заглядывая в аппетитный вырез платья. Она повернулась к нему и пощекотала носом висок своего ухажера. «Какой ты милый, настоящий джентльмен, официант!» Требовательно поднял руку Глен и, дождавшись, пока парень в белоснежной рубашке подлетит к столику, произнес: «Фруктовую корзину, две, нет, три бутылки шампанского Доль Бланш и чего-нибудь покрепче нам с другом, чем это?» Он покачал пустым бокалом из-под вина. «Виски, сэр, разумеется», — отозвался Билл за своего товарища. Никто из них не замечал, как за портьерой второго выхода для персонала в темноте промелькнула тень человека, в руках которого был какой-то небольшой предмет. «Подождем, Ваня, наши гости должны настояться». Волков медленно и с расстановкой постучал в дверь 34-го номера несколько раз, словно отбивал метроном. На нем были черные брюки, белая рубашка и коричневый жилет. За дверью послышались шаги, и спустя несколько мгновений она отворилась. На пороге стояла Мэри в светлом пеньюаре. Помада слегла, размазалась вокруг губ. Она оперлась на дверной косяк в томной позе, покачивая початой бутылкой шампанского. «Просто богиня», — ухмыльнулся Илья Дмитриевич, смерив роковую продажную красоту, — говорил он шепотом. «Они все, готовы, дрыхнут, как гризли», — усмехнулась мадам. «Прекрасно». Волков быстро осмотрел пустой коридор и вкатил внутрь полулюкса столик для развоза заказов в номера, накрытый до пола скатертью. Аккуратно закрыв за собою дверь, он прокатился в спальню и осмотрелся. На кровати развалился Глен Диксон и храпел так, словно в номер закатили мотоцикл. При этом чудодейственным способом он держал на животе кривостоящую бутылку из-под виски. Не дать не взять богатырь, сраженный стрелой. Из одежды на нем была только одна сорочка и носки на лентах. Мэри было хотела прикрыть срам, но Волков остановил ее. «Нет-нет, прекрасный ракурс, лучше и не придумаешь». По щекам Диксона размазалась помада. Билл восседал дальше на стуле, опрокинув голову на грудь. У этого вообще остался из одежды только галстук. В отличие от своего напарника, он тихонько сопел в две дырки, свесив руки по бокам от подлокотников. В ванне шумела вода. Видно, вторая девушка, Дафна, была там. «Ты сколько им сыпанула?» – удивился Волков. «Да сколько вы ей говорили, мистер. Они же еще напились, как черти. Такое здесь творили. Понял. Так, поработаем над экспозицией». Голову Билла Волков поправил так, чтобы было видно лицо. Руки заняли места на подлокотниках. В одной из них материализовалась бутылка. Затем из-под столика начала появляться фотоаппаратура. Тренога была извлечена и поставлена посреди комнаты. Вспышка, камера. Волков делал все быстро и точно под любопытными взглядами девушек. «А если они начнут нас искать?» — полюбопытствовала Мэри. «Не начнут. Тем более, вы же хотели в Европу?» — спросил Волков. «В Париж», — мечтательно закатила глаза девица. «Вот и будешь гулять там по Монмартру. Завтра уже будете на пароходе. С такими деньгами можете хоть вообще не работать несколько лет. А вы там были, мсье?» — почему-то на французский лад обратилась мадемуазель к Волкову. «Конечно, милочка, тебе точно понравится», — не моргнув глазом, соврал плут. «Так, прекрасные дамы, занимаем места, согласно тому, что скажет режиссер». Девушки непонимающе переглянулись. «Режиссер, это я», — печально добавил Волков. «Как же тяжело работать с дилетантами. Давайте-ка изобразим радость. Поближе к нашим мужчинам. Прекрасно. Вот так, вспышка». Илья Дмитриевич осмотрел еще раз с удовлетворением комнату и развел руками. «Видите, дорогие мои, и никто не умер. А теперь, дамы, попрошу к кассе. Советую вам тут не задерживаться». И достал из жилета сверток с деньгами. На следующий день. Манхэттен, 5-я авеню. Мое авто остановилось рядом с телефонной будкой. Последнее время я настолько часто пользуюсь именно ими, что уже впору покупать телефонную компанию. Гостиница Хилл, пожалуйста. Истсайд. Спустя мгновение, я заговорил в трубку. Доброе утро. 34-й номер, пожалуйста, позовите. Глена Диксона. Пришлось подождать, пока меня переключат на телефон в коридоре третьего этажа и позовут из номера нужного человека. Слушаю, хрипло пробасил Глен. Видимо, еще отходил от своих ночных подвигов на любовной стезе. Прошу вас внимательно меня слушать и не перебивать. Встречаемся через полчаса в кафе «Роза Италии», Манхэттен, 5-я авеню. Напарнику и кому-либо ни слова. Если увижу слежку, то сразу уйду. Только вы и я. Не беспокойтесь, это людное место. Я ничего не понимаю, кто вы? Раздраженно проговорил сонный Диксон. У меня есть важная информация для вас, но я опасаюсь за свою безопасность. Услышьте меня, пулеметы, Льюиса. Ответил я и повесил трубку, невзирая на окрики, которые тут же начались в ней. Я вышел из будки и, не спеша, пошел вдоль улицы, сделав едва видимый знак Матвею, сидящему в подкарде, оставаться на месте. Сегодня был день Икс. Скорее всего, ближе к вечеру нам позвонят ирландцы. Третий день, который был указан в их записке, начался. Значит, будет встреча, которая ответит на многие вопросы. В том числе и на тот, проснусь ли я завтра, волновался ли я, да. Думал ли я только об этом, нет. Кто-то удивится и скажет, что это невозможно. Но я давно убедился. Чем большая ответственность лежит на человеке, чем больше острых ситуаций в жизни он проходит, тем больше он может отключаться. Когда ты выстраиваешь сложную систему, в которую включено много людей и много разноплановой деятельности, ты будто распадаешься на множество потоков. Придумываешь дублирующие системы управления, создаешь много предохранителей на разные случаи. Когда наступает ответственный момент, он действительно требует большого сосредоточения сил и внимания. Но при этом нельзя забывать о других текущих задачах. Во-первых, в противном случае система начнет сбоить в мелочах. Мелочи начнут копиться. Это как авто, у которого начинают выходить из строя разные узлы, а ты упорно чинишь только движок. Во-вторых, это помогает отвлекаться и снижает уровень стресса. От меня здесь зависит уже много людей, их работа и даже сама жизнь. И это все не должно рухнуть. Один раз умирая, ценить жизнь начинаешь больше, но и страх смерти как будто бы притупляется, относишься к нему философски. Так я размышлял и готовил себя к предстоящему, медленно шагая по оживленной 5-й авеню. Множество экипажей такси проносилось мимо по широкому проспекту. Гомон сотен людей сливался воедино. Я шел с поднятым воротником, дымя зажатой в зубах сигаретой, как паровоз, и засунув руки в глубокие карманы пальто. Перчатки забыл в машине. Я дал Диксону полчаса. Это ровно то время, чтобы очень-очень быстро, подгоняя таксиста, приехать в кафе. А Илья Дмитриевич уже на месте и подстрахует меня на случай слежки. Уж он-то точно ее заметит. Если Глен не совсем уж дурак, то придет один. А если он карьерист, то тем более. Делить лавры того, кто раскрыл громкое дело с кем-либо из местного отдела бюро, такое себе занятие. Сейчас у бюро мало регламентов. Его агенты действуют, в основном, по своему усмотрению и в масштабе собственной изобретательности. Это в будущем, если сотрудник не доложит о нужном контакте, то есть вероятность, что ему прилетело бы по шапке. Если, конечно, он бы не доказал необходимость именно тайной встречи с перспективным информатором. В «Розе Италии» я сел за заранее бронированный столик у большого начищенного окна. Настолько, что можно было бы стукнуться в него не заметив. Заказал себе фриттату с коттой кофе, а в ожидании заказа развернул любезно предложенную официантом свежую газету, посматривая украдкой на улицу и выглядывая Диксона. Большинство столиков уже было занято. Оставшиеся тоже заполнялись очень быстро. Фриттату принесли минут через 15. Быстро. Видно, картофель варит постоянно и поддерживают тут в готовности. Взболтанная яичница с луком и ломтиками картофеля, душистым перцем, превращенное чудо-поварами в нежный омлет, а потом в духовку или печь, предварительно щедро посыпав все это тертым пармезаном и положив ломтики итальянской ветчины котта сверху, слегка подкопченный, 10 минут, зелень сверху на последней минуте и вуаля, очень сытный завтрак. Я отказался от соусов, предложенных официантом, не хотелось портить божественный вкус, и хотелось превратить прием пищи в ритуал, который отвлек бы меня от тяжелых мыслей. Когда я уже закончил завтрак и снова взялся за газету, К кафе подошел Диксон. Значит, он не стал сразу подъезжать на такси и вышел из него раньше. Похвально. Агент медленно подошел к Розе Италии и потянул на себя резную дверь. Он неторопливо начал беседу с официантом, тут же подлетевшим к нему. Наверное, затягивает время, медленно снимая шляпу, перчатки, пальто. По улице быстро прошел Волков, незаметно кивнув мне и скрывшись за углом дома. Отлично. Значит, все в порядке. Я свернул газету и поймал взгляд Глена, шарившего по залу. Улыбнулся как можно дружелюбнее и поднял руку. Агент приблизился, и я протянул ему ладонь для рукопожатия. «Очень приятно, что вы решили откликнуться на мою просьбу», — проговорил я. «Неожиданное приглашение, мистер Эй», — буркнул он и присел за столик. «Алексей, можно просто Алекс», — представился я. Диксон смерил меня холодным взглядом. «Молодец, быстро пришел в себя после ночки и сейчас выглядел как молодой зубастый волк, который готов колоть нежданного Шурика. Но это ненадолго. Что вы хотели мне сообщить? Прежде всего, скажите мне, поделились ли вы информацией о моем звонке с кем-либо? Может, со своим напарником, Биллом?» – спросил я. Он прищурился, услышав имя Хагли, и с интересом начал меня изучать. Затем медленно покачал головой. «Нет, сначала я хотел убедиться, что ваша история действительно имеет вес. Поверьте, это именно так. Видите ли, мы можем друг другу очень помочь», — начал я. «Вы ищете кое-что тяжелое, что пропало из поля зрения бюро расследований. Ведь так, допустим?» — кивнул он. «Отлично. Согласитесь, если вы в кратчайшие сроки справитесь со своей задачей, вас наградят, а может, даже и повысят. Вы уже старший агент, но ведь пределов совершенству нет». Диксон ухмыльнулся, понимая, что мне известно и кто он, и чем занимается. «Продолжайте. Видите ли, Глен, у меня возникли некоторые проблемы с одними людьми, которые тоже ищут пулеметы, некие ирландцы, и мне очень хочется избавиться от этой проблемы. Вам что-нибудь известно о них? Это конфиденциальная информация». «Ну, Глен, так мы не продвинемся. Кстати, рекомендую фриттату. Она здесь очень вкусная», — добавил я, когда к нам подлетел официант. Дождавшись, пока он уйдет, я продолжил. «Я предлагаю вам простой вариант. Вы сделаете так, чтобы у меня не было хлопот, когда эти люди исчезнут. Расскажите, кто они и откуда. Я уверен, что раз бюро следило за пулеметами, то в курсе, что это за ирландцы, а вы получите пулеметы обратно». Глен откинулся назад на стуле и задумчиво смерил меня взглядом. «Откуда вы знаете, где Льюисы?» «Они у меня», — коротко ответил я и спокойно отпил кофе. Я с удовольствием отметил реакцию агента. Он на секунду замешкался от того, насколько легко я это выдал. «Я могу арестовать вам прямо здесь», — нахмурился Диксон. «И что дальше? Устроите у меня обыски? Ничего не найдете, поверьте. Я же не дурак, хранить такое в шкафу для платьев», — тихо засмеялся я. «Мы можем разговорить любого», — с уверенностью произнес Глен. «Не сомневаюсь. Только тогда мы с вами, получается, станем врагами. А это плохо для нас обоих. Допустим, меня разговорят. Повышение получат другие люди, а вы вылетите пулей из бюро. В лучшем случае», — твердо ответил я. Старший агент презрительно усмехнулся. «Не понимаю, о чем вы говорите, Алекс. Помашите рукой, Глен». Улыбнулся я и повернулся к стеклу, подняв руку. Агент машинально повернулся тоже. За стеклом на улице убрал вниз окопный кодек Илья Дмитриевич. И с самой идиотской счастливой улыбкой показал большой палец Диксону. «Стоп, стоп, стоп!» — остановил я возмущение начавшего подниматься со своего места агента. «Вы лучше взгляните на это. Вам точно понравится». На стол перед моим собеседником упал тонкий конверт. Диксон, недоверчиво и уже не скрывая злобы, посмотрел на меня и открыл его. Достал первый снимок. Глаза его округлились. Второй снимок. Краска начала заливать щеки агента, и он бешено задышал. Ноздри его ходили туда-сюда ходуном. «Можете оставить на память, такие девушки. У меня есть еще», — прокомментировал я, подавшись вперед и говоря уже тихо, — «слушайте меня внимательно. Это», — я указал на снимки, которые он торопливо запихивал обратно в конверт, — «всего лишь вынужденная мера и страховка от того, что вы начнете совершать необдуманные действия. Подумайте о последствиях, Глен. Перспективный агент в богобоязненное время занимается блудом и даже развратом втайне от своей жены. И когда, во время расследования важного дела, как к этому отнесется начальство, семья, общественность? думайте, Глен. Спокойно, выпейте кофе. Агент на автомате протянул руку за чашкой и сделал большой глоток. Я увидел, как он прямо с трудом провалился внутрь. Неудивительно. Сейчас Америка просто семимильными шагами идет в сторону создания тысяч организаций, которые только и занимаются тем, что с яростью изобличают все пороки. Кстати, они сыграли немаловажную роль и в самом принятии сухого закона. Обнародование подобной информации запросто сломает карьеру Глена, учитывая, что бюро с самого начала тоже объявило себя поборником благочестия. Эдвард Гувер вообще в будущем станет рвать и метать по поводу морального облика агентов. А судя по тому, что рассказал мне Волков из подслушанного в ресторане, семья избранницы Диксона, которой он оказался неверен, будет просто в ярости, а он еще и на положении нахлебника там. После второго глотка Глен поднял на меня глаза, в которых светилась ненависть. Эти снимки – моя страховка. Представьте, вы арестовываете меня, находите пулеметы, потом эти снимки получают огласку. Поверьте, я уже продумал это. А затем начальство спрашивает: «Глен Диксон, как вы узнали о том, что пулеметы у господина Алекса?» И тут следом прилетает снимок, как мы с вами мило пьем кофе в неплохом местечке на Манхэттене. Я улыбаюсь и машу в камеру. Всем доволен. А вы меня отдали на растерзание? А может, вы и сами как-то в этом замешаны? Странно все это. Теперь агент сжал кулаки. Выпейте еще кофе и давайте перейдем к приятному. К тому, как мы продвинем вас по службе, сделаем героем, а меня – ответственным гражданином, и забудем про всю эту историю как про страшный сон. Перешел я к плюшкам. Держи, парень, спасательный круг, хватайся за него, подумал я, наблюдая за душевными метаниями агента. Он поморгал и сипло спросил: из этих пулеметов была убита целая группировка бандитов, вы знаете об этом что-нибудь? А вы как думаете? Вопросом на вопрос ответил я. У Диксона вытянулось лицо, он даже слегка побледнел, взглянув на меня по-новому. Вы хотите, чтобы я пошел на сделку с головорезом? Где вы их достали? Какая тонкая душевная натура. Это он еще не знает, на какие сделки будет идти его бюро и прочие силовые организации Америки для достижения своих целей. Тоже мне, Гулёна Белоручка. Нашел, спокойно ответил я, и это не шутка. Вы в курсе, что они были у ирландцев, которых тоже убили во время игры в покер ранее? Догадался. Но тут я не при делах. Поднял я руки. Зачем вы вообще это сделали? Люди, которых мне пришлось ликвидировать в Уэйкфилде, убили моего отца, и потом пришли ко мне, требуя пулеметы. Думаю, они же и порешили перед этим ирландцев. Почему люди Виктора Горского пришли к вам? Потому что, видимо, ирландцы перед смертью проболтались им, что Льюи сохранились в подвале лавки моего отца, которую сожгли. Его вынудили их прятать у себя за долги. Как-то так, Глен, я стал заложником ситуации. Или я просто смотрю, как убивают мою семью и потом меня. Или я беру в руки оружие и решаю свою проблему. Почему вы не пошли в полицию? Вы серьезно? Засмеялся я. Полиция вообще пыталась повесить на меня какое-то непонятное убийство. Примерно так они здесь работают. И тут я прихожу и говорю: смотрите, у меня есть два Льюиса. Спасите меня от Виктора Горского, который почему-то вполне себе неплохо жил и процветал тут пару лет. Не находите это странным? Кстати, как думаете, сколько бы я прожил после этого? Думаю, не добрался бы даже до дома, если бы меня вообще отпустили. Вот так я и переиграл события, которые произошли между мной и бандитами Бронкса. Ирландцев я вроде бы и не трогал. Их перебили парни Горского. От самого него я защищался. Пулеметы у меня оказались случайно, и мне пришлось их пустить в ход для собственной защиты и спасения семьи. И вообще, я пострадавшая сторона. В Техасе мне бы еще и похлопали, сказав: мужик, еще из-за отца, получается, отомстил, защищаясь. Я смотрю, вы задумались, Глен. Мне неприятно это говорить, но вам будет чрезвычайно трудно доказать все это, а всех участников этих дел вы не поймаете. При очень и очень слабой доказательной базе, фактически ею станут ваши домыслы, после которых надо будет колоть меня. Я возьму все на себя, а вот мои коллеги явно будут этому не рады. Сделал я тонкий намек Диксону. Он вздрогнул и посмотрел на меня совершенно другими глазами. Ну да, поугрожая человеку, который в 18 перебил крупную банду Бронкса. Какие у такого человека друзья? Насколько будет серьезна их месть, так еще и единственное звено в цепочке возможного расследования, сам агент Диксон и его слова. Такое звено можно легко удалить. Я искренне сожалею, что приходится все это говорить, покачал я головой, давайте все же перейдем к приятному. Я предлагаю сделать все так, что пулеметы будут найдены. Ирландцы ликвидированы. Вы получите повышение, а я спокойствие и буду заниматься дальше своими вполне законными делами. Звучит неплохо, правда? Я вас слушаю. Понемногу начал приходить в себя Диксон. Ирландцы вышли на меня 3 дня назад. Они требуют отдать пулеметы. И думают, что это я, а не Горский, покрошил их коллег в Бронксе. Не думаю, что они будут слушать меня в вопросе, кто прав, а кто виноват. Я думаю, они убьют меня, как только я передам пулеметы. Угрожают моей семье. Посмотрите. И я передал Диксону записку, которую мне прислали бомбисты. Он быстро пробежался по ней глазами. Видите, я в этой ситуации пострадавшее лицо. Записку вам придется вернуть. Я забрал обратно листок и сложил его вдвое, отправив в нагрудный карман, а затем продолжил, отпив кофе. Что-то последнее время я его поглощаю литрами. Всегда любил, но сейчас эта любовь перешла в абсолют. Я открыл охранное агентство и предлагаю сделать так. Ирландцы угрожают мне, требуя передать им мой бизнес, назначили мне встречу. Я решил, как законопослушный гражданин, уведомить об том бюро расследований. Тем более, именно оно занимается преступниками, мигрантами. В полицию не обратился, потому что меня пытались сделать обвиняемым в другом деле. На встречу с ирландцами я взял с собой людей из своего агентства в качестве защиты. Вы прибываете со своими людьми на место происшествия. Ирландцы погибают. Вы находите у них пулеметы. Я, скромное пострадавшее лицо. Вы, человек, который нашел пропажу. В ваши задачи будет входить сделать так, чтобы когда я позвоню в местное бюро, трубку взяли именно вы, и никто другой. Есть проблема, задумчиво произнес Диксон. Какая? Нахмурился я. Предположительно, среди ирландцев есть один человек, которого нужно взять живым. Кто он? Я не могу разглашать это. Послушайте, Глен, вы же не дурак, и понимаете, что среди бомбистов не должно остаться свидетелей. Тем более, я вам рассказал многое. Придется и вам тоже приоткрыться. Он тяжело вздохнул и ответил. По нашим данным, за пулеметом прибудет благочестивый, один из значимых подпольщиков ирландских республиканских повстанцев. Он тесно связан с бандитами в Чикаго. Так вы из Чикаго? Догадался я, вас поэтому сюда и прислали? Именно так, подтвердил агент. И с кем связан благочестивый? С неким Дином Абонионом, глава банды Нордсайд в Чикаго. Я весь подобрался внутри. Вот и прояснилось, куда мне копать дальше, чтобы разобраться со всей угрозой полностью. Это была очень ценная информация. Все ясно. Послушайте, Глен, лучше синица в руках, чем журавль в небе. Чего? Не сразу понял Диксон. Я порылся в памяти и извлек американский вариант нашей пословицы. Одна птица в руке стоит двух в кустах. Вы понимаете меня? Оставить в живых кого-то из этих бандитов я не могу. Тогда моей семье будет и дальше угрожать опасность. И, кстати, они могут начать болтать на допросе про то, что пулеметы им передал именно я. А зачем они взяли их навстречу? Подстраховались. Вдруг я приду не один, пожал я плечами, с них отморозков станется. Или планировали вывести их. Это меня не должно волновать. Когда я выполню свою часть сделки, вы должны будете представить меня полиции как пострадавшее лицо. Лавры и почести, грамоты мне не нужны. Главное, чтобы эти пулеметы забрали у меня, дали и дальше спокойно заниматься бизнесом. Моя семья будет спать спокойно. А вот вы получите, я уверен, отличную перспективу на работе. Про ваши шалости в Хилле никто не узнает. Кстати, получается, вы делаете доброе дело, ведь на фото и ваш напарник Билл. Отводите, так сказать, не только себя из-под удара, но и его. А я отблагодарю вас финансово. Я подмигнул ему. Все-таки любой труд должен быть оплачен. Ведь так, глядишь, еще и в гольф будем вместе играть в будущем. И смеяться, вспоминая все это. По лицу Глена было видно, что ему совсем не до смеха. Я не стал мешать ему думать. Подозвал официанта и попросил десерт. Наконец, он созрел. Хорошо, я согласен. Когда вы мне позвоните? Как только ирландцы назовут мне место и время встречи, мы обговорим с вами все детали. Я уверен, они сделают все, чтобы убедиться, будто я один. Вы должны будете появиться к концу стрельбы и отличиться. Вы очень рискуете, заметил агент. Рад, что вы оценили, но выбора у меня нет, дорогие читатели. пишу после большого перерыва. Часть текста была подготовлена, как вы поняли, заранее. Пишите, как вам по ощущениям, в сравнении с тем, что было. Первая часть получилась очень объемной, нужно было ввести основных персонажей, сделать финансовый задел для ГГ. Теперь, как видите, события развиваются быстрее, и главы получаются объемные. С уважением, автор. Глава 17. Риск, дело благородное. Отель Плаза, Манхэттен. Пересечение 5-й авеню и 59-й улицы было очень и очень оживленным. Большой перекресток, который будет фигурировать чуть ли не в каждом втором фильме про Нью-Йорк, уже стал настолько забитым, что я невольно вспомнил перекресток Сибуя в Токио. Он будет считаться самым оживленным через 80 лет. Думаю, сейчас это звание по праву принадлежало тому месту, где я стоял среди толп разномастно одетого народа. Отель Плаза, пятизвездочная громада, напоминал собою одно из зданий Версаля, которое решили вытянуть вверх, добавив несколько этажей. Швейцар с поклоном открыл мне дверь, и я оказался посреди холла, покрытого блестящими шахматными плитами. «Чем могу быть полезен, мистер?» Тут же подскочил ко мне портье в бордовом костюме и бутоньеркой в виде белой лилии на лацкане пиджака. «Мне нужен 5-й зал для встреч. Вас ждут?» «Да. Позвольте, я вас провожу». Я двинулся следом за ним. Мы поднялись на 10-й этаж. От лифта вперед и в стороны разбегались широкие коридоры, отделанные мрамором. Портье вежливо протянул руку направо и повел меня к широким распашным дверям. Вскоре я уже оказался внутри большого помещения. Зал для встреч в моем времени называли конференц-залом. И в 90% случаев он выглядел бы совсем не так. Сейчас тут не было никакого хай-тека или функциональности. Напротив, резные панели, тяжелые шторы, ковер, в котором утопала нога, длинный, тяжелый и массивный стол, вокруг которого стояли удобные глубокие кресла с подушками. Печатная машинка на столике в углу, это для машинистки, если нужно что-то фиксировать. Золоченые абажуры настольных ламп, портреты исторических деятелей по стенам. В углу расположился бильярд, видимо, для перерывов между совещаниями для желающих скоротать время или обсудить дела за игрой в более непринужденной обстановке. В одном из кресел сидел высокий худой человек в толстенных роговых очках, а спиной ко мне темноволосая девушка и атлетично сложенный молодой человек. Зуб даю, вот их-то я как раз знаю, пусть и очень вскользь. А вот и мистер Соколов. Поднялся высокий тип в очках и расплылся прямо-таки в лошадиной улыбке. Позвольте отрекомендоваться. Ауэн Манн-младший, поверенный в делах мистера Еноха Джонсона в Нью-Йорке. А это мисс Блум и мистер Деннис Брауни. Дорогие друзья, это Алекс Соколов, замечательный молодой человек, бизнесменный друг мистера Джонсона. А как, я уже и друг, и замечательный человек. Когда американцы хотят что-то тебе втюхнуть, они вообще не стесняются в оценках. Хотя фамилия Уэуина отнюдь не американская. Молодые люди поднялись со своих стульев и обернулись ко мне. Да, это была она, Блум, в приталенном платье, казалась невесомой статуэткой из другого мира. Тонкая шея, точеные скулы, прямой аристократический нос, длинные ресницы, темные карие глаза и черные как смоль волосы, уложенные так, что из них выбивался только один локон на лице, добавляющий образу чувственности. Признаюсь честно, по ее брату Деннису я лишь мазнул взглядом, склонившись в поцелуе протянутой руки девушки. «Очень рад снова вас видеть, мисс и мистер Брауни. Теперь я знаю и вашу фамилию», — улыбнулся я. Девушка подняла бровь и пристально вгляделась в мое лицо. Брат тоже на секунду замешкался. Затем она улыбнулась. «Добрый день, Алекс. Алекс из России, скачки пару месяцев назад, ипподром Акведук», — кивнул я с улыбкой. «Вы поставили на горцующую, и победил», — закончил я. «Победила горцующая, мистер Соколов. А вы, выиграли ставку», — хитро прищурилась девушка. «Хороша, вроде и не нагрубила, но отбрила тонко. К сожалению для них, и к счастью для меня, их огнедышащая тогда не пришла к финишу первой. Зато я смог сделать по наводке Соломона Михайловича из трех, 15 тысяч долларов. И это стало стартовым капиталом моей империи, мистер Брауни». Пожал я протянутую руку Денниса. «Очень приятно», — ответил он весьма нейтрально. Вот в его глазах был холод. «Ну, ничего. Судя по тому, что сказал Наки, выбирать партнеров им уже не приходится из-за финансовых обстоятельств. Господа, предлагаю перейти к делу. Мистер Соколов, семья Брауни сегодня отбывает в Кентукки. Но я очень рад, что мы смогли все увидеться лично и обсудить наши дела. прошу вас», и поверенный Наки пригласил нас к столу. Нам быстро подали чай и кофе с десертами. Я украдкой наблюдал за Блум. Она сидела прямо, изящно держа тонкими пальчиками маленькую чашечку. «Что там говорил Джонсон? Вроде бы Брауни происходит из аристократического рода. Господа, 17 января в силу вступает сухой закон. Благочестивые жители штата Джерси и, в частности, Атлантик-Сити, хотят устроить гуляние по поводу введения этого несомненно замечательного акта», начал Эун, поблескивая линзами очков. «Ну да, ну да. Раз он поверенный Наки, то в курсе дел босса, и для них это вообще золотая жила. Внешне они будут рукоплескать акту Валстеда». Я посмотрел на Брауни. Дэнни скивал с серьезным видом. А вот Блум еле заметно усмехнулась, внимательно наблюдая за поверенным. «У меня создалось впечатление, будто она-то намного дальновиднее оценивает все это, чем брат, и понимает, что это лишь ширма для гигантской вечеринки, масштабом в целый курортный город для его жителей и гостей. Накануне 16 числа, казначей Атлантик-Сити, Енох Джонсон устраивает скачки на правах временно исполняющего обязанности мэра. Мисс и мистер Брауни милостиво согласились предоставить лошадей и найти жокеев для этого замечательного действа. 12 скакунов, кивнул Деннис. Мистер Соколов пообещал, что сможет выделить нам часть своих фургонов и без проблем перевести всех лошадей и доставить их в целости и сохранности из Кентукки в Джерси. Все так, мистер Соколов, именно. 12 лошадей. «Вполне посильная задача». «Отлично», — улыбнулся Ауэн. «А жокей?» Неожиданно вклинилась Блум и посмотрела на меня. Ее брат бросил на нее недовольный взгляд и заговорил. «Это не столь существенно». Ауэн с улыбкой посмотрел на красавицу, словно это действительно не имело смысла обсуждать. «Позвольте, джентльмены», — подал я голос. «Мне хотелось бы услышать мнение мисс Блум». Я внимательно поглядел на девушку и кивнул ей. «Прошу вас». Она отставила чашку в сторону и облокотилась на стол. «Мы договорились с мистером Джонсоном, что мы предоставляем лошадей и жокеев, но все остальные расходы и процедуры берет на себя он или его компаньоны. Я так понимаю, таким человеком выступает Алексей. Приятно было услышать свое полное русское имя. Значит, она запомнила его тогда на скачках в акведуке. Так вот», — продолжила красавица, — «жокеи должны ехать с лошадьми. С ними еще четверо людей, которые будут помогать ухаживать за скакунами. Техническое разборное стойло, медицина, малая кузня. Видите ли, я привыкла к своему. Далее инструменты, седла и прочее, фураж в дорогу, теплые одеяла для лошадей. У них должна быть в дороге хорошая вода. А, да, плюс мы с Деннисом». Брауни-старший поморщился и с опаской посмотрел на меня. «А ну как я сейчас психану из-за того, что мне не рассказали условия заранее. Кстати, девушка себя и брата поставила в конец. После лошадей. Это не укрылось от меня. Похоже, она до безумия влюблена в этих благородных животных. Спасибо, мисс Блум. Это действительно ценная информация», — опередил я Денниса, который явно хотел вклиниться в наш диалог. «И правда, я же собирался на обратном пути заехать в Вирджинию и провернуть еще одно дельце, а теперь его масштабы сокращаются. Раз столько всего нужно вести, либо вообще отменяется. Туда, в Кентукки, мы алкоголь-то довезем, а вот обратно, да и дорога незнакомая, бандитизм на них сейчас процветает, даже на шоссе между штатами. Но я уже назвался Наки, давать заднюю я и сам не привык. Да и не с руки ради сохранения хороших отношений с Джонсоном. Мягко стегану ему этим по глазам, пусть оценит мои затраты. Вы сможете перевести все это?» — пытливо спросила Блум. «Думаю, да. У меня много авто», — кивнул я, делая себе пометки в записной книжке. «А чем вы занимаетесь? Позвольте полюбопытствовать». Блум укоризненно посмотрел на нее брат. «У меня небольшая мебельная фабрика», — скромно ответил я. «У небольшой мебельной фабрики столько фургонов, что их небольшая часть может перевести все это», — подняла бровь девушка. «Похоже, что-то о делах Наки она прознала, и теперь делает вывод, что и я не так-то прост». Ауин Ман крякнул при этом. «Про выделить часть фургонов брякнул-то до этого он. Блум умна, дела в этой семье нужно вести с ней. Вообще, Дэн здесь как будто бы для подписания бумажек. Тем более, сейчас по законам Америки, несмотря на 20 век, он несет за нее ответственность. И гласную, и негласную. Но реальный мозг в этой семейке не он». Похоже, и Ауэн в этом окончательно убедился, судя по его быстрому и опасливому взгляду, брошенному на девицу. «Мисс Брауни, поверьте, я приложу все усилия, чтобы вас не подвести», — твердо ответил я, глядя ей прямо в глаза. Она на секунду удержала мой взгляд, а затем кивнула и опустила ресницы, снова обратившись к чашке ароматного чая. «Я вам верю. Я волнуюсь за лошадей, мистер Соколов. Мне кажется, вы впервые сталкиваетесь с этим, иначе, простите меня за бестактность, вам не нужно было бы делать себе пометки в блокноте. Вы абсолютно правы, но я всегда готов учиться, и мне очень интересно познакомиться с миром лошадей. Я умышленно не сказал скачек, и даже не слукавил. Скачками все заканчивается. Вся гигантская работа делается до этого коннозаводчиками, тренерами, наездниками, жокеями, врачами. Мы с братом с удовольствием познакомим вас с этим делом», — ответила Блум. «Вы можете приехать к нам, погостить и погрузиться во все». Деннис лишь коротко кивнул. Похоже, его больше интересовала финансовая сторона вопроса. «Сколько им заплатит Джонсон за такое мероприятие? Обязательно воспользуюсь вашим приглашением. Это очень любезно с вашей стороны». Теперь Деннис смотрел на меня уже с подозрением, а его сестра лишь вскинула гордо голову и улыбнулась. «Мы еще поговорили вчетвером о нюансах предстоящего дела. Я оставил контакты Виктора, как моего распорядителя, и вежливо откланялся. В Колизее меня ждал сюрприз. Белоснежные локоны я приметил сразу, как только зашел в клуб. Сделал знак бармену и, указав на нужный столик, я присел перед Кристиной Ксенией. «Мне кажется, или вы меня преследуете?» Шутливо обратился я к шпионке по-русски. «Не шутите так, Алексей», — пококетничала она, «иначе я подумаю, что вы со мной заигрываете, а вам нельзя», — строго покачала она пальчиком. «Почему же?» — удивился я. Девушка наклонилась вперед над столиком и заговорщически произнесла: «Мигрант, покинувший страну именно в то время, когда там внутри бушует война, начинающий капиталист и скромная девушка, которая симпатизирует другой стороне. Да вы в своем уме, Алексей?» И она снова откинулась на стуле, звонко рассмеявшись. «У меня таких мыслей и не было», — слукавил я. «Подозреваю, что вы здесь не случайно. Вы правы. Я решила, что светиться вам на квартире — лишнее дело. Ваш друг Виктор любезно передал мне деньги и ключи», — удовлетворенно произнесла девушка. «Как насчет ирландцев?» Не стал сбавлять обороты я. «А что с ними?» — округлила глаза девица. «Это была моя дополнительная просьба. У меня появилась информация, которая может облегчить вам задачу. Отдельная плата», — потребовала шпионка. «Спасибо, что взял деньгами», — ответил я ей известной пословицей. «На всякий случай напомню, что вы, конечно, не давали гарантий, но все же это тоже входило в наши условия». Она постучала коготками по столешнице и несколько секунд побуравила меня взглядом. «Хорошо, к делу, Алексей. Что за информация? Ирландцы, которые хотят меня убить, приехали от Дина Абаниона. Это главарь банды Нордсайд из Чикаго, а с ними прибыл некий благочестивый. Я заметил, как при упоминании этой клички у шпионки поднялась бровь. Вы знаете его, Кристина, лично? Да вы что, конечно, нет. Но это, скажем так, личность легендарная. В узких кругах, видимо, она имела в виду узкие круги подпольщиков со всего мира. И ваши соратники могут помочь мне в этом деле? Не думаю. Цели наших организаций, я имею в виду моей и той, в которой состоит благочестивый, разнятся. Но вот что интересно. Я слышала, что в городе неделю назад появился Луи два ствола Альтери. Вы слышали что-либо о нем? Нет, покачал я головой, попытавшись порыться в своей памяти. Видимо, эта часть истории Америки меня не так интересовала. Это бандит, наемный убийца, похититель, грабитель. Да там полный набор для казни на электрическом стуле. Он выполняет различные щепетильные заказы. Даже знать не хочу, откуда Кристине это известно. Но большую часть времени он работает именно с Дином Абанионом. Понимаете, к чему я веду? Да, кивнул я, что это странное совпадение. Если он прибыл неделю назад, то это как раз укладывается в гипотезу о том, что он приехал сюда из Чикаго вместе с благочестивым. Они, скорее всего, осмотрелись и проследили за мною и моими людьми, а потом расстреляли Колизей. Тут быстро привели все в порядок, и люди все равно ходят. Всегда ажиотаж, улыбнулась Кристина и обвела взглядом клуб. Непрошенный черный пиар, тоже пиар, пожал я плечами. В общем, я тоже уверена, что Луи работает сейчас вместе с благочестивым, и вот его-то можно и попытаться отследить. Как правило, количество мест, где светятся люди, которые прибыли в Нью-Йорк по поручению Абаниона, ограничено. Если вы мне в этом поможете, Я буду очень благодарен. Вы будете мне должны, Алексей. Не волнуйтесь, я не заставлю вас работать на нас день и ночь», уже шепотом и с игривых тихим смехом произнесла Кристина, наклонившись ко мне. «Благодарю вас. Ну что же, пора. Я с радостью бы еще посидела, но у меня еще много дел. Я вынуждена вас оставить. Было приятно оказаться в вашей компании, Алексей». Покуражилась напоследок шпионка и начала подниматься из-за столика. Я помог ей одеться, проводил на улицу и посадил в такси. В этот раз дружеского поцелуя меня не удостоили. Уже возвратившись, я встретил Виктора и начал давать ему новые вводные касательно поездки за лошадями в Кентукки. А он обрадовал меня тем, что смог найти достойные гаражи с ремонтными боксами в Балтиморе. Отличное место, учитывая, что хоть это и крупнейший город штата Мэриленд, но в нем нет центральных офисов полиции штата, бюро расследования и прочего-прочего. Все это находится в Аннаполисе, который и является центром штата. Зато Балтимор расположился близко от границы со штатом Делавер, за которым и расположен Джерси с Атлантик-Сити, к северу близко граница с Пенсильванией, и при желании можно попасть в обе Вирджинии из-за длинного отростка штата на северо-западе. Город из-за этого является скопищем бизнесов по перевозкам. Поэтому наше предприятие не вызовет никакого интереса. Таких там сотни. В Балтиморе большое скопище складов и есть выход через реку на залив, а также гигантский металлургический завод. Население бедное, преимущественно рабочее. Много афроамериканцев. Вообще, американцы сумели втюхнуть своему населению интересную идею того, что административные центры должны быть вынесены от остальных городов. Во многих штатах крупнейшие города, где живет подавляющее количество небогатого люда, не являются местными столицами. А вот сами центры – это благоустроенные, помпезные, спокойные места, где полиция реагирует раза в три быстрее на любые раздражители. Вот такое вот искусственное географическое расслоение. Да что говорить, население Вашингтона в 12 раз меньше, чем Нью-Йорка. И там все работает в основном для американского истеблишмента. В общем, плати аренду и налоги в Балтиморе, и никому не будет интересно, что там у тебя за бизнес по перевозкам. Прекрасный вариант, зазвонил телефон. Я не стал никого дожидаться и решил ответить сам. Неизвестно, когда и куда позвонят ирландцы. Алексей, раздался в трубке гулкий бас, и я сразу понял, кто это. Заедь в гаражи у мебельной фабрики. Надо тебе кое-что показать. Грузовой фордик стоял посреди ремонтного бокса, и вид у него был отнюдь не презентабельный. Незаполированный металл, толстенные профили вдоль кузова вместо бортов, между которыми пролегли наспех сделанные сварные швы. Все это безобразие было высотой сантиметров 40 и окружало буквой «П» весь грузовой отсек, оставляя открытым только пространство позади авто. «Это как, Александр Афанасьевич?» Провел я с удивлением по мощному шву. Покрытыми электродами все сделали. Угробили кучу, прежде чем приноровились, крякнул отец Мишки Рощупкина, потирая мозолистые руки.